Глава 23. В столовой нам выдают тряпки, швабры и ведра. Белый бус моет столы и лавки. Мы с малым — полы. Я не особо старательно вожу мокрой тряпкой по плитке. Смотрю, как Диман любовно переставляет свою подарочную коробку с места на место. Не выдерживаю. Кексы свои жрать собираешься или до старости с собой таскать будешь? Он отвечает мне своей бесящей, понимающей улыбкой. Будда, блин, на минималках. Отворачиваюсь и продолжаю делать вид, что мою пол. Сам думаю. В голове вертится один вариант, наверное, самый очевидный. Возможно, так и надо было поступить с самого начала. Что кинул швабру в сторону, понимаю уже по грохоту и по недоуменным взглядам друзей. Растерянно моргаю. Последнее время тело живет какой-то своей жизнью. Пора бы вернуть над ним контроль. Говорю, парни, поболтаем? Они переглядываются, откладывают свои тряпки. Мы садимся за стол в углу. Я обвожу их взглядом и молчу, но никто меня не торопит. Ладно, попробовать стоит. Я смущенно тру переносицу и начинаю. Я вам не все рассказал. Точнее, вообще ничего не рассказал. Мы с Ланой уже знакомы, встретились один раз 5 лет назад. И я рассказываю, как увидел, что ее бьют толпой. Шапка валялась рядом, я понял, что эта девочка только по русым длинным волосам. Как отогнал Макара с его пацанами, потому что так не делается. У нас в то время были постоянные конфликты с детдомовскими, но только с пацанами. Мы так жизнь пытались прощупать, свое место в ней, самоутвердиться за чужой счет. Как я попытался поднять Лану, но она только села. На том же месте, в грязной луже. Как я заглянул ей в глаза и пропал. Левый карий, правый голубой. Я сразу понял, что она особенная. Слова даются тяжело. У меня ощущение, что я буквально руками с усилием достаю их из горла. Говорю, я тогда, наверное, первый раз в жизни влюбился. «И последний?» — безмятежно уточняет Белый. «Напомни, куда ты поступаешь?» — тут же зверею я. «На экономиста. На хренатиста. На психолога иди, в душу без мыла залезешь, Диман. И извини, продолжай». Да это, в общем, все. Я потом стал ходить к этому детскому дому каждый день. Видел ее еще несколько раз, типа на общих прогулках, но подойти не решился. Потом Лана пропала. Через год снова появилась. Я пялился только через забор и стремался подходить. А через пару дней ее опять увезли уже насовсем. Когда договариваю, парни молчат. Тим ковыряет стол, с хрустом отламывая шпон. Приходит в себя и оглядывается. Но наши столовские тетушки хохочут в глубине кухни. Легкий вандализм остается незамеченным. Первым заговаривает Тоха. Кладет руку мне на плечо и тяжело вздыхает. «Кир, ты мне вот что скажи. Ты можешь, мать твою, хоть раз вовремя рот свой открыть и заговорить нормально, пока ситуация в жопе не оказалась?» Я озадаченно хмурюсь. Что он имеет в виду? «А чего?» «А ничего. С моей стороны подумай, как все выглядит. Приходит новенькая, которую мы договариваемся не трогать, чтобы не ругаться. С твоей, прошу заметить, подачи. А потом я просто вижу, что ты тихо что-то мутишь. Ни слова мне не говоришь. Я разозлился, вот и все». «А что бы изменилось?» «Ну и дебил», — качает головой бус. «Да все. Я бы вообще лезть не стал, если бы знал». Я все еще недоумеваю. «Так мы что, получается, все решили?» «Ну», — малой хмыкает, — «получается, что так». «Да, молодцы, очень здорово», — иронично говорит Белый. «А теперь, Кир, представь, как девочка из детского дома могла отреагировать на то, что ты прилюдно сейчас от нее отказался. Вместо меня пусть идет малой. Классно придумал». «Да я как лучше хотел». «Я иногда сомневаюсь, что там», — Диман легко толкает мою голову, — «хоть что-то есть». «Я ее обидел?» Пацаны снова переглядываются с самыми издевательскими улыбками. «Повезло, с друзьями нечего сказать», — притворно вздыхает Тим. «И этот человек еще к репетитору ходит. Может, пусть твоя старушка тебя еще за жизнь чему-то научит? Ой, отвали, а! Бормочу я. Окей, быстро соглашается он. Я только не до конца понял, она была в детском доме? Ну, минимум два раза, да. А сейчас нет? Сейчас нет, видимо, ее изымали из семьи. То есть дома у нее полная жесть? Думаю, да, тихо говорю я. И мы молчим, пристыженно, как будто обсуждали то, что нельзя было. А может, так и есть. «Ладно, давайте тут закончим и пойдем Мальвину заберем», — говорит Тоха. «Белый, может, ты сейчас к ней пойдешь, чтоб не сбежала? Вы вроде лучше всех ладите». Он согласно кивает и поднимается на ноги, улыбается мне и говорит: «Не ревнуй, гильдия, я во френд-зоне».